их склонность к охоте стали удовлетворять взамен беспредельных лесов огороженные парки. Их новые жилища украсились произведениями живописи и скульптуры. Избыток их сокровищ превратился в фонтаны, в бассейны и в статуи из массивного серебра, а артисты китайские и парижские стали соперничать между собою из желания услужить великому хану. В Каракоруме было две улицы, из которых одна была населена китайскими ремесленниками, другая – магометанскими торговцами, а места богослужения – одна несторианская церковь, две мечети и 12 храмов, в которых поклонялись различным идолам, могли в некоторой мере служить указанием того, как было многочисленно население и из каких оно состояло элементов. Впрочем, один французский миссионер утверждал, что находящийся подле Парижа Сен-Дени более обширен, чем татарская столица, и что весь дворец, в котором жил Менгу, едва ли равнялся десятой части находящегося в Сен-Дени бенедиктиновского аббатства. Завоевание России и Сирии могло льстить тщеславию великих ханов, но они постоянно жили вблизи от китайской границы. Завоевание Китайской империи было их ближайшей и главной целью, а из своего знакомства с условиями пастушеской жизни они могли извлечь убеждение, что пастух должен из своих личных интересов заботиться о целости и о размножении своего стада. Я уже воздал похвалу мудрости и добродетелям того мандарина, который предотвратил опустошение 5 многолюдных и хорошо возделанных провинций. В течение своего безупречного 30-летнего управления этот друг своего отечества и всего человеческого рода постоянно старался уменьшать или прекращать бедствия, причиняемые войнами. Он предохранял монументы от разрушения, возбуждал склонность к научным занятиям, сдерживал деспотизм военных начальников, передавая власть гражданским должностным лицам, и внушал монголам любовь к мирной жизни и к правосудию. Он боролся с варварством первых завоевателей, но уже при втором поколении его благотворные поучения принесли обильную жатву. Сначала Северная империя, а потом мало-помалу и Южная подчинились управлению Хубилая, который сначала был наместником Менгу, а впоследствии сделался его преемником, и вся нация осталась верна монарху, воспитанному в китайских нравах. Он восстановил старинные формы китайской конституции, и победители усвоили законы, моды и даже предрассудки побежденного народа. Эта мирная победа, в истории было немало подобных примеров, может быть приписана в значительной мере многочисленности и раболепию китайцев. Монгольская армия рассеялась по обширной и многолюдной стране, а ее императоры с удовольствием усвоили такую политическую систему, которая удерживала за монархом существенное пользование деспотической властью, предоставляя в пользу подданным бессодержательные слова философия, свобода и сыновняя покорность. В царствование Хубилая стали процветать литература и торговля, а его подданные стали наслаждаться внутренним спокойствием и правосудием. Из Нанкина был проведен в столицу большой канал длиной в 500 миль. Хан избрал для своей резиденции Пекин и завел при своем дворе такую же пышность, в какой жили самые могущественные из азиатских монархов. Однако этот ученый государь уклонился от чистых и безыскусственных религиозных верований своего великого предка. он приносил жертвы идолу Фо, а его слепая привязанность к тибетским ламам и к китайским бонзам вызвала порицание со стороны последователей Конфуция. Его преемники осквернили дворец, наполнив его толпами евнухов, докторов и астрологов, между тем, как в провинциях 13 миллионов их подданных умирали с голоду. Через 140 лет после смерти Чингиса его выродившиеся потомки, принадлежавшие к юаньской династии, были выгнаны восставшими китайскими уроженцами, и монгольские императоры исчезли в забвении среди степей. До этого переворота они утратили верховенство над второстепенными ветвями своего рода. Ханы, царствовавшие в Кипчаке, в России, в Джагатае или Маверанахре, и в Иране или Персии, воспользовались своей отдаленностью и своим могуществом для того, чтобы отказаться от повиновения. И после смерти Хубилая не захотели принимать от его недостойных преемников ни скипетра, ни титулов. Сообразно со своим положением, они или сохраняли простоту пастушеского образа жизни, или вводили у себя роскошь азиатских столиц. Но как эти ханы, так и их орды были одинаково расположены усвоить какой-нибудь иностранный культ. После некоторых колебаний между Евангелием и Кораном они приняли религию Магомета и, сделавшись единоверцами арабов и перцев, прекратили все сношения с древними монголами, поклонявшимися в Китае идолам. В то время как нации гибли одна вслед за другой, к нашему удивлению уцелела Римская империя, остатки которой поделили между собою в эпоху монгольского нашествия греки и латины. Будучи менее могущественны, чем Александр, греки были, подобно македонскому царю, теснимы скифскими ордами и в Европе, и в Азии. И если бы татары предприняли осаду Константинополя, этот город подвергся бы одинаковой участи с Пекином, Самаркандом и Багдадом. Когда Батый со славою добровольно удалился от берегов Дуная, тщеславные франки и греки ставили себе в заслугу его отступление. А когда он предпринял вторичную экспедицию, смерть застигла его в то время, как он шел прямо на столицу Цезарей. Его брат Берке повел татарскую армию в Болгарию и Фракию, но его отвлекла от нападения на Византию поездка в лежащий под 57 градусом северной широты Новгород, где он занялся переписью русского населения и распределением дани. Берке не совершал никаких походов на Балканы и никогда не ездил сам в Новгород, а отправлял туда своих чиновников, численников. Монгольский хан вступил с мамилюками в союз против своих соотечественников, живших в Персии. 300 тысяч всадников проникли сквозь Дербентские ворота, и греки могли радоваться этому первому примеру внутренней междоусобицы. После того, как Константинополь был отнят у латинов, Михаил Палеолог, находившийся далеко от своего двора и от своей армии, был застигнут врасплох и окружен в одном из фракийских замков 20 тысячами татар. Но целью их нападения было освобождение турецкого султана Аззадина, и они удовольствовались тем, что увели с собою этого султана и завладели императорской казной.